«Клянусь Финаглом, я разобью какое-нибудь окно!» — воскликнула разозленная Тила. «Стой!» — крикнул Луис, уверенный, что она так и сделает. «Говорящий, сделай это дезинтегратором. Нам нужно войти внутрь». В свете, льющемся из большого панорамного окна, Гзин вынул дезинтегратор Славера. Луис, пользуясь этим инструментом на поле солнечников, включил только один луч, нейтрализующий отрицательный заряд электронов. Здесь этого тоже вполне бы хватило. Однако можно было догадаться, что говорящий все равно использует оба. Две удаленные друг от друга на несколько дюймов точки внезапно приобрели противоположные заряды. Возникла разница потенциалов. Вспышка была ослепительной. Луис сжал веки, пытаясь сдержать слезы и прогнать боль. Одновременно со светом ударил оглушительный, даже сквозь звукопоглощающий барьер, раскат грома. В тишине, наступившей после этого, Луис почувствовал, как на его затылке, плечах и верхней стороне ладони оседают мелкие, едкие частицы. На всякий случай он все еще не открывал глаз. «Ты должен был это проверить», — сказал он. «Совсем неплохо действует. Это нам еще пригодится». «Всего наилучшего, дружок. Только не целься из этого в папочку, а то папочка может рассердиться». «Я не вижу поводов для шуток, Луис». Наконец, глаза Луиса снова обрели способность видеть. Он сам и его скутер были покрыты слоем стеклянной пыли. Силовое поле задержало разлетевшиеся частицы, чтобы потом позволить им постепенно упасть и остаться на всех хотя бы слегка горизонтальных плоскостях. Тем временем Тила уже входила в огромное помещение. Не колеблясь, они последовали за ней. Луис просыпался постепенно, испытывая почти уже забытое чувство комфорта. Он лежал на чудесной мягкой поверхности, положив голову на руку, которая совершенно одеревенела. Повернувшись навзничь, он открыл глаза. Он лежал в постели, глядя на высокий белый потолок. Твердый предмет, упиравшийся ему в ребра, оказался ступней Тилы. «Все верно. Ночью они нашли эту кровать, огромную, как аэродром, в необъятной спальне, занимающей то, что в любом здании, стоящем на земле, можно было бы назвать подвалом. Прежде чем попасть туда, они повидали много чудес. Замок действительно был замком, а не просто стилизованным отелем. Банкетный зал с 50-футовым окном уже сам по себе был чем-то необычайным. Расставленные в нем столы окружали центральный, округлый подиум, на котором стояло одинокое, богато украшенное кресло с высокой спинкой. Вскоре Тиле удалось найти способ, позволявший поднять кресло в воздух и привести в действие устройство, усиливающее голос того, кто его занимал, почти до ураганного рева. Кресло могло еще и вращаться, при этом вращалась и висевшая над ним скульптура. Сделанная она была из проволоки и состояла в основном из воздуха. Все это казалось великолепной абстракцией, пока Тила не поставила ее под определенным углом. Тогда оказалось, что она изображает голову совершенно лысого мужчины. Вряд ли он был туземцем, членом общества, в обычаях которого было бритье лиц и голов. А может, представителем иной расы, живущей на противоположной стороне кольца? Ничто не указывало на то, что они когда-нибудь узнают это. Однако было ясно, правильное симпатичное лицо принадлежало человеку, причем человеку, привыкшему приказывать. Луис смотрел вверх, и старался запомнить это лицо. Тяжесть ответственности покрывали его многочисленными морщинами и отягчила глаза отвисшими мешками. Художнику каким-то необычным способом удалось передать эти детали в почти невесомой, обозначенной лишь несколькими линиями скульптуре. Вероятно, замок был резиденцией правительства. Все указывало на это. Трон, банкетный зал, необычные окна и, наконец, сам замок, снабженный независимым источником энергии. Но для Луиса самым важным было это лицо. Они начали осмотр. Этажи соединялись дивно украшенными лестничными маршами. Однако лестницы не двигались, поэтому небольшая экспедиция отправилась вниз, чтобы не утомлять себя подъемом. В самом низу они нашли спальню. Бесконечные дни и ночи, проведенные в креслах скутеров, поспешная любовь, когда они позволяли себе роскошь приземлиться, все это привело к тому, что вид кровати подействовал на Луиса и Тилу почти гипнотически. Они остались в спальне, а Гзин пошел дальше один. Трудно было сказать, много ли ему еще удалось обнаружить. Луис приподнялся на локте. В онемевшую руку медленно возвращалась жизнь, но он старался пока не шевелить ею. «В антивибрационной кровати это совершенно невозможно», — подумал он. «Впрочем, хорошо, что есть хотя бы такая». За одной из стеклянных стен спальни был высохший бассейн, и белый скелет огромного бандерснача смотрел на Луиса пустыми черными глазницами. Через такую же прозрачную стену по другую сторону спальни был виден город, раскинувшийся в тысячи футов под ними. Луис прополз по кровати и упал на пол, усланный мягким ковром, цвет которого довольно неприятным образом напомнил ему бороды туземцев. Добравшись до окна, Луис выглянул наружу. Что-то нарушало остроту видения, будто слабое мерцание стереовизионного изображения. Он не осознал этого до конца, и все же это раздражало. Под белым бесформенным небом город переливался всеми оттенками серости. Большинство зданий были достаточно высоки, но несколько из них затмевали своими размерами все остальное. Их крыши поднимались выше основания летающего замка. Когда-то это было не единственное летающее здание. Тут и там виднелись руины конструкций, весивших тысячи тонн. Однако этот нереальный, как будто перенесенный из сна, замок имел свой собственный источник энергии. И в нем была спальня, достаточно большая, чтобы устроить в ней приличную оргию, с окном, через которое хозяин мог видеть своих подданных, как маленьких мошек, каковыми они и были в действительности. Что-то едва заметное мелькнуло по ту сторону стекла. Нить. Она зацепилась за торчащий карниз, но все еще падала с неба. Вероятно, она падала все время, пока он смотрел на город, вызывая то самое слабое мерцание. Понятия не имея, что это могло бы быть, Луис просто отметил необычное явление, как очередную загадку. Он лежал нагишом на мохнатом ковре и разглядывал бесконечно падающую нить. Он чувствовал себя в безопасности и хорошо отдохнул, пожалуй, впервые с тех пор, как на лгуна обрушился ливень лазерного огня. Черная нить падала на город огромными петлями. Она была довольно тонка, и разглядеть ее можно было с трудом. Как оценить ее длину? А как сосчитать хлопья снега в бушующей метели? И в этот момент Луис понял, что это такое. «Рад снова видеть тебя», — сказал он, чувствуя, что внутри у него все холодеет. Это была нить, соединяющая черные прямоугольники, та, которую они порвали.